Причем, как обнаружили ученые, для привлечения самок киты постоянно сочиняют новые песни, явно отдавая предпочтение лирическим ритмичным мелодиям. Громкость низкочастотных звуков, издаваемых синим китом, до 190 дБ, сильнее рева реактивного двигателя, а распространяются они на 800 км. Сельдяные киты или финвалы умеют издавать еще более громкие звуки. С их помощью эти животные могут общаться друг с другом на расстоянии до 3000 километров. Причудливый позыв малого полосатика напоминает звук выстрела лазерной пушки. «Бабабуинь» — зоологи в шутку называют эти крики лазерными залпами. По мнению ученых, киты используют эти залпы для того, чтобы отпугивать и держать сородичей на расстоянии. Касатки, киты-убийцы, обитающие в разных морях планеты, общаются друг с другом на разных диалектах. Судьбы песен китов и эстрадных музыкальных хитов во многом схожи. Сначала они быстро становятся популярными, а потом столь же быстро выходят из моды. Когда киты, обитавшие у Тихоокеанского восточного побережья Австралии, встретились в море с заблудившейся стаей сородичей, осевших у западного побережья континента, они быстро освоили весь их песенный репертуар. Через год они полностью забыли собственные песни и распевали исключительно западные шлягеры. И по сей день для ученых остается загадкой необычное пение одной группы китов, которое они впервые услышали в 1992 году. Оно не похоже на песни всех известных видов китов, состоит из звуков с частотой примерно 52 Гц, частота звуков, издаваемых всеми другими китами, лежит в диапазоне 15-20 Гц. Необычны и маршруты миграции этих животных. По мнению некоторых ученых, речь может идти о каком-то еще неизвестном науке виде млекопитающих. Рыбы тоже умеют петь. Чтобы привлечь самок, самцы рыб-мичманов издают по ночам глухой рокот. Песни этих рыб настолько характерны, что жители Калифорнии прозвали их «поющими рыбами». Правда, молодые самцы петь не могут, они способны лишь слегка похрюкивать. А вот дельфины свистят. В репертуаре каждого дельфина есть особый свист, по которому его узнают сородичи. Эти млекопитающие отличные подражатели. Они легко имитируют свисты собратьев, что помогает находить общий язык со встреченными в море незнакомыми дельфинами. Сравнение «тихая, как мышка» грешит против истины. Помимо писка, мыши издают и множество других звуков. Ученые обнаружили, что, почуяв запах половых феромонов самки, самцы мыши испускают ультразвуки. Когда их воспроизвели в замедленном темпе, раздалось мелодичное пение. Похоже, самцы распевают для своих невест настоящие ультразвуковые серенады. Крысы перекликаются между собой, чуть слышно посвистывая. Они могут издавать ультразвуковой свист, благодаря особому строению нижней части гортани. Звуки эти обладают строго определенной частотой. Их хорошо воспринимают другие крысы, зато животные, на которых крысы собираются напасть, их не слышат. Не все знают, что некоторые лягушки не уступают по вокальным данным певчим птицам. Потрясающим звуковым репертуаром обладают самцы одного из видов китайских лягушек. Они способны воспроизводить рев обезьян, птичьи щебетания и даже издавать низкочастотные звуки, напоминающие пение китов. Вокальные таланты этих амфибий отчасти связаны с тем, что их самцы имеют по две пары голосовых мешков, а не по одной, как самцы других лягушек. Поскольку самки лягушек и кузнечиков выбирают партнеров по принципу первого встречного, самцы этих животных поют одновременно. При этом они изо всех сил норовят перекричать друг друга, чтобы подманить самку силой своего голоса. Группа поющих лягушек или кузнечиков может поднять оглушительный гвалт. Рев североамериканской лягушки-быка слышен за несколько километров. Громкостью своего голоса эта амфибия обязана в основном огромным барабанным перепонкам, которые она использует как звукоусилители. Животным с более скромными музыкальными талантами приходится использовать искусственные усилители звуков. Так самцы медведок, насекомых, родственных кузнечикам и сверчкам, стрекочут самкам из глубины пещерок, специально вырытых для этого в земле. Вход в пещерку напоминает по форме рог и отлично усиливает выводимые самцом трели, особенно в сырую погоду. Отдельные виды кузнечиков используют в качестве звукоусилителей листья растений. Некоторые лягушки умеют не только петь, но и играть, например, на деревянных духовых инструментах. Одному из видов лягушек, населяющих дождевые леса острова Борнео, Такими музыкальными инструментами служат деревья.